Чем заполнить то пространство Европы, которое занимает до сих пор австрийская монархия от Тироля до Буковины? Новые образования на этом пространстве могли бы быть только надолго революционными по своей природе. Немецкая Австрия ни целиком, ни частично не нужна была нам. Мы не достигли бы укрепления прусского государства приобретением таких провинций, как австрийская Силезия или куски Богемии. Слияние немецкой Австрии с Пруссией не удалось бы. Веной нельзя было бы управлять из Берлина, как его придатком. Если бы война была продолжена, то полем военных действий оказалась бы, вероятно, Венгрия. Если бы мы у Пресбурга перешли Дунай, австрийская армия не могла бы удержать Вену, но вряд ли отступила бы к югу, где она оказалась бы между прусскими и итальянскими войсками, и, приблизившись к Италии, снова пробудила бы у итальянцев их упавший и связанный с Луи Наполеоном боевой дух. Она отступила бы на восток и продолжала бы сопротивление в Венгрии, хотя бы лишь в надежде на предполагавшееся вмешательство Франции и подготовляемое Францией охлаждение Италии. Впрочем, зная Венгрию, я из чисто военной точки зрения считал неблагодарной задачей продолжать там войну, а успехи, которые могли быть достигнуты, не соответствующими одержанным нами ранее победам, и могущими, следовательно, ослабить наш престиж, совершенно независимо от того, что затяжка войны могла бы расчистить пути французскому вмешательству. Мы должны были быстро заключить мир, прежде чем Франция выиграла бы время для дальнейшего дипломатического выступления в пользу Австрии. Против всего этого король не возражал, но достигнутые условия он объявил неудовлетворительными, не формулируя, однако, определенно своих требований. Ясно было лишь, что с 4 июля его требования возросли. Не может же главный виновник остаться ненаказанным, тогда мы скорее могли бы простить и тех, кто был совращен, говорил он, настаивая на упомянутых выше территориальных уступках со стороны Австрии. Я возражал. Не судейские обязанности должны мы выполнять, но делать германскую политику. Борьба и соперничество Австрии с нами заслуживает нисколько не большего наказания, чем наша борьба с Австрией. Наша задача заключается в том, чтобы создать или подготовить германское национальное единство под главенством короля прусского. Переходя к германским государствам, король говорил о различных приобретениях за счет урезки владений всех своих противников. Я повторил, что мы не должны заниматься карающим правосудием, а делать политику. Я хотел бы избежать, чтобы в системе будущих союзных отношений оказались такие искромственные владения, династии и население которых были бы склонны по свойственной людям слабости вернуть с посторонней помощью то, что им прежде принадлежало. Это были бы ненадежные союзники. То же самое имело бы место и в том случае, если бы, желая компенсировать Саксонию, потребовали у Баварии примерно Вюрцбург или Нюрнберг, план, который, к тому же, вступил бы в конкуренцию с династическим пристрастием Его Величества к Ансбаху. Мне пришлось также бороться против планов, которые клонились к увеличению великого герцогства Баденского, к аннексии баварского Пфальца и к расширению за счет территорий по Нижнему Майну. При этом предполагалось, что Ашафенбургский округ Баварии может послужить Гессен-Дармштадту компенсацией за утрату Верхнего Гессена в результате установления майнской границы. Впоследствии в Берлине из всех этих планов обсуждалось лишь требование о передаче Пруссии, расположенных на правом берегу Майна, баварских владений, включая город Байрейт. Причем возник вопрос, пройдет ли граница по Северному, Красному или Южному, Белому Майну.